Глава 28. Вместе веселее. Бонни. Чего? Я соскочила со своего места, но, как обычно, дальше черной полосы пробежать не смогла. Вновь впечаталась носом в прозрачную стену, хотя в этот раз от гнева даже боли не почувствовала. А меня спросить? Моего согласия вообще не надо! Я кричала до хрипоты, но мне никто не ответил. Чудовище, чтоб ему уж мозги прополоскал, даже не обернулся. Хотелось свернуть ему шею или наслать проклятие чесотки, когда он будет в свою зверюгу превращаться, но как-то это мелко. Нет, я деда на него нашлю. От мысли о деде по спине пробежали мурашки, и я тут же забрала свои мысли обратно, поплевав вокруг себя по три раза на север, на юг, на запад, на восток. Чур меня! Не то чтобы я не любила деда, обожала, как и все его внуки и внучки. Но вмешивать его в свои дела можно в крайнем случае. Великий темный некромант – слишком пугающая фигура в нашем королевстве, чтобы им козырять по пустякам. Вдохнула, выдохнула и вернулась к работе. К сожалению, сама себя библиотека не восстановит. А чудовище самой даже проклинать не надо. У него впереди разговор не просто с моим отцом, нет, с обоими родителями. Зря Эрден решил, что у него будет мужской разговор с глазу на глаз, когда двое самцов, неважно какой расы, бросят друг другу по паре коротких фраз, поймут друг друга с полуслова и ударят по рукам. Нет, в семьях, где глава семьи фея, уже давно нет патриархата, особенно когда супруга ведьма. В общем, домой я вернулась, злорадно улыбаясь и предвкушая, как мои сестры расскажут мне о скандале. Дома было тихо, спокойно, в спальнях братьев и сестер горел свет, на первом этаже освещен был только кабинет и холл. И тихо, как обычно бывает по вечерам, когда вся семья, за исключением меня, уже поужинала, и каждый спокойно занимается своим делом. «Нева, зайди в кабинет!» Отец воспользовался артефактом, передающим голос, а не вышел меня встречать, как если бы был зол или разгорячен. Странная и настораживающая примета, которой еще не было аналогов. В кабинете было уютно, пахло чоколавой и горьковатым цитрусом, что настораживало еще больше. Что-то давненько меня не встречали моими любимыми лакомствами. Я присела на краешек кресла напротив отцовского стола и принялась оглядывать темные места кабинета, словно в густой тени можно не заметить второго родителя. Но мамы нигде не было видно. «Мама отправилась к тете креститься, как только от нас ушел мессер Васкетхорт». Отец смотрел на меня с каким-то теплым сожалением, словно я только что снова восстановила разбитый стакан, как сделала это в 6 лет. Сидел и крутил в руках вручную сшитого зайца, которого я дарила ему на день рождения лет 12 назад, и жутко меня нервировал. «Во времена, когда я был чуть младше тебя, чудовище мог прийти к отцу понравившейся ему девушке и потребовать выдать ее за него замуж. Потом могло оказаться, что кто-то откликнулся на его зов, и жена становилась неугодна, потому что не единственная. Сейчас, благодаря мирозданию, не так. Чудовище просит разрешения ухаживать». Отец странно усмехнулся, словно сам не верил в то, чему был свидетелем, а я с трудом подавила фырканье. Это ему казалось правильным, что к нему приходят и спрашивают разрешения, а мне... Да что мне, уже моим старшим сестрам кажется это старомодным. И как отец умудрился жить в неведении столько лет? Я ответил Нева, что выбор за тобой. Так что просто скажи свое решение, а я напишу этому мужчине вердикт. Ты уже такая большая, самостоятельная, что как-то неожиданно. Я думал, что это случится позже. Я сидела с вытянутым лицом и в третий раз подогревала чашку с чоколавой, но так ни разу и не отпила терпкий горьковатый напиток. Кажется, отец только что осознал, что я выросла, и это стало для него шоком. И впервые он не знал, как поступить. Вернее, не стал поступать так, как с поклонниками Винни и Молли, тех, кто он чуть ли не с лестницы спустил. В итоге Винни и Дит до сих пор не могут дойти до храма, а сир Гантер вообще обходит Молли стороной, если ему это удается. Похоже, папа вспомнил свои ошибки и не знал, как быть со мной, а мама, судя по всему, ему и не думала помогать, еле досидела до окончания разговора. «Я не отказываюсь», — проговорила под облегченный вздох отца и, пожелав приятных сновидений, отправилась в свою комнату. Похоже, только что сама и ответила на свой возмущенный вопль. «Моего согласия спросить не надо?» Спросили, и оказалось, что я не готова отказать. На столе в комнате стоял горшок с цветком. Ацидантера. Белый цветок с ярко-фиолетовой сердцевиной. Невинность и доверие. Парящая фея с манящим ароматом ведьмы. Так говорят про этот цветок. Рядом с горшком оказалась карточка. «Я знаю, феи не любят срезанные цветы, а ведьмы отправляют их в зелья. А цедантеру нельзя применить нигде, только любоваться». «Все же я фыркнула, не без этого, знает он. Но до чего же приятно оказалось смотреть на хрупкий белый цветок». Перевернула карточку, а там еще одно послание. Всего одно слово, словно он уже знал мой ответ. «Спасибо». Слово стало исчезать, а на его месте проявился портрет Эрдона, как я увидела его сегодня, невозмутимого, холодного, с чуть подрагивающими уголками губ и искрами затаенного смеха в глазах, в той же белой сорочке с закатанными рукавами, а на предплечье моя кошка. Только мало этого. На груди под сорочкой стал проступать рисунок чудовища, который я успела заметить еще в пещере. Увидела, вспомнила и тут же покраснела, словно заново ощущая на себе его ровное дыхание и наглые руки. А потом рядом с тату чудовища стала проявляться моя бабочка, розовая и яркая. Ну вот, теперь можно спать спокойно. Все, что мне нужно, на сегодня я выяснила. Утро встретило меня жутким недосыпом и не менее жутким опозданием. Поэтому я даже не успела заскочить на кухню за трапезной корзиной из воздушной ивы. Вчера Эрдон, как ответственный поклонник, вернул посуду нашему повару. Даже воды не попила, летела, словно у феи крылья выросли, и только и жаждали заявить о себе во всей красе. На самом деле я проспала, всю ночь ворочалась и то и дело просыпалась, потому что сны все были яркие и опасные. То чудовище несет меня из замка в пещеру, то я сбегаю из пещеры, а то и не успеваю. Правда, что происходило бы потом, во сне я не видела. Резко вскакивала на кровати и вытирала пот со лба. Щеки при этом были почему-то горячие, а сердце колотилось, словно у меня болезнь какая. Иногда я видела Эрдона. Он стоял в полутемном коридоре библиотеки и смотрел на меня, просто смотрел. Но от его напряженной позы, внимательного, слишком пристального взгляда, щеки пылали еще сильнее, а сердце замирало. И уснула я под утро, крепко, без сновидений, словно после целого месяца экзаменов на обоих факультетах. На улице вместо Мульфа меня ждала карета с гербом Васкетхорд, а внутри то, что заставило расплыться и растаять, забыв, что вчера я на этого мужчину жутко злилась. Завтрак с сырниками, с цитрусовым джемом, с чоколавой и короткой запиской. С добрым утром. Карета Эрдена сильно отличалась от нашей, семейной, почти не раскачивалась и не подпрыгивала, но все же во время поездки чоколава расплескалась и испачкала платье, а джем почти весь свалился на ковер под ногами. Раньше бы ведьма взорвалась от возмущения, а фея судорожно принялась бы очищать все вокруг. Сегодня я ехала с блаженной улыбкой и не замечала, как мимо проносятся улицы города. И это были самые радужные моменты всего дня, потому что в библиотеке меня ждали мои подружки-феечки, с которыми мы на девичнике отполировали поручни и едва не довели до слез исполнителя песен с его читарой. И все мои подружки были неимоверно злы, потому что, в отличие от меня, они и думать забыли про исправительные работы, и в это утро были поставлены перед фактом и необходимостью срочно появиться в магическом хранилище чудовищ. Больше всех возмущалась наша невеста, которую почему-то в библиотеку рано-рано утром привез ее жених. Оба были немного сконфужены, когда увидели, сколько фей столпилось в атриуме возле заградительной черты, как ее стал называть гоблин. «Итак, дорогие мои юные создания», — начал литник Тарвуши, этот пройдоха, «ваше наказание будет проходить в стенах библиотеки Васхетхорд. В какую часть вы будете допущены, решит магическое хранилище и...» Тут гоблин поднял вверх указывающий палец и даже погрозил им кому-то. «Проверка пройдет в крайне деликатной форме». Девочки, конечно же, зафыркали, загалдели, обступили гоблина, закидывая возмущением и вопросами. Только делец не зря был поверенным у самих чудовищ. Репутацию заработал и опыт имел колоссальный, так что его не прогнули. А под конец разговора, который в тот момент вышел на уровень общения на высоких нотах, вообще рявкнул не хуже чудовища. «А ну, шаг назад сделали! Быстро! Раз, два!» И девушки разом из фурии превратились в трепетных фей и отступили от недорослика, причем кто-то даже прошел за черту. «Все, кто попал поближе к Бонавентуре Джайль Смит, соответственно, работают под ее руководством», невозмутимо продолжил гоблин, как только посчитал всех фей. «Остальные работают по эту сторону, тут тоже есть места, где еще хмельной орк не валялся». «А нам засчитают эти дни в практику?» Самым капризным голосом, на который только была способна, спросила Ванесса, да еще подбоченилась так, словно собиралась начать скандалить по новому кругу. «Уж с вами, милое создание!» — проговорил гоблин с понимающей улыбкой. «Разумеется, нет. Вы нарушили порядок и понесете наказание, и ваша практика к этому не имеет никакого отношения». «Но мы потеряем дни и можем не наверстать их!» — загалдели остальные подружки. «Мы можем остаться на второй год!» Тут, конечно, девушки преувеличили. У них-то практики вполне достаточно. Как ни странно, но по одной магической составляющей набирать дни было выгоднее, чем по двум. Достаточно было набрать 2/3 от необходимого срока, чтобы перейти на следующий курс. Конечно, это будет далеко не отлично с тремя восклицательными знаками, но все можно исправить в следующем году. И только мне такого допуска в днях не давалось. Считалось, что мне и так пошли навстречу, сократив практику в половину. Правда, никто не вспоминал, что у меня этих практик две. «Думаю, если вы компенсируете стоимость магической люстры, то власти рассмотрят дело еще раз и, возможно, будут снисходительнее», — говорил гоблин с таким серьезным лицом, что подружки мои даже уверовали, что делец им сочувствует. Только я-то видела, как поблескивают его глаза. Наверняка где-то в его словах кроется подвох. «Да я хоть сейчас все компенсирую», — заявила наша невеста, которая уже распланировала, как будет тратить свое приданное после свадьбы. Цифры вспыхнули в воздухе и опали снежинками. Огонь бы библиотека не потерпела. А у нас всех, даже у меня, вытянулись лица. «Если сложиться всем вместе, то нам и на треть люстры не хватит. А у кого-то еще есть долги за предыдущие проступки». «Нехило мы так погуляли», — вынесла за всех вердикт Аяна, и мы вынуждены были согласиться. Действительно, нехило, но гоблину этого явно было мало, и он решил завершить наши сомнения или попытки упорхнуть от исправительных работ последним ударом. «Это только люстра, а там еще были ковры и паркет. Помните, из чего все было сделано?» «Не очень четко, но мы помнили, потому что обратили внимание на печать магической мануфактуры и даже похихикали, пытаясь воссоздать в памяти, что нам рассказывали про работу с такими изделиями. Тогда они вспомнили, а вот сейчас...» Феи резко развернулись, и каждая принялась имитировать бурную деятельность. Кто с тряпками, кто с метлами, а кто просто ноготком соскоблил копоть на стеллаже. Что угодно, лишь бы не слышать и не видеть общую сумму затрат нашего развеселого девичника.